Мы начинаем урок Эц Хаим номер 28, страница 12, строчка 16. Начинаем новый абзац. Вейней. Ахарше биарну душей айгулим. Ваайошер. Бекацара. Беседер гитвапшут. Коль 17 ауламот. Црихим ану леваэр ата. Ад гейхан гигия гитпаштут раглей ак 18 айошер шебахолю лам ваолам кашер гитхальну леваэриньян зе Батхилат Анаф 19 З. Шестнадцать. Вегина, и вот Ахарше биарну, после того, как мы объяснили Друшея и Гулим, пояснение Игулим, Вегайошер, Бакацара и прямого, и прямых сферот, и прямого света, линий, можно сказать, вкратце. Беседер и Тлапшут в порядке одевания. Коль 17 Оламот всех миров. Црихим Анулеваэрата. Необходимо теперь нам пояснить. Ад гейхан гигия гитпаштут раглай ак. До которого места дошло распространение ног Адам Кадмон. 18. Айошера. Ше бахолю лам ваолам. В каждом из миров. Кашер гитхальну леваэр иньян зе. Как мы начали объяснять этот аспект. Батхилат Анаф, в начале этого Анафа, этого раздела. 19 после точки. Вегиней мухрах гу кикав гайошер егье давук мамаш бэйн соф асовев умимену митпашет 20 ויורד ומתלבש תוך פנימיות אק כנל ונמשך ומתפשט עד סיום רגלי אק 21 היושר כנל שהוא ממש עד חצי עיגולי עתיק Йомин, асовим тахат раглав, ада 22 шам, мистаямим раглей айошер деак. Точка. 19. Вегина и вот мухраху, с необходимостью это, что кава йошер Егедавук мама, что прямая линия, что линия прямого света. Когда мы говорим прямого света, здесь можно говорить прямой свет, можно сказать прямые сфероты. Когда мы говорим прямой свет, когда линия прямого света, Егедавук будет. А, и мы сказали так, что в начале этого предложения, что вот с необходимостью, это, чтобы линия прямого света была примыкала, лучше сказать, еще лучше, совершенно примыкала к Эйнсов, окружающий ее, его. У Мимену и от него Митпашет, она, эта линия, распространяется. 28. Вайорет и спускается. У Митпашет тох пнимиют Адам Кадмон Каналь. И распространяется вовнутрь, обязательно надо знать, во внутреннюю часть Адама Кадмона, как сказано выше. Внимшах умит пашет ациюм раглай ак и распространяется. Нет, сначала говорит так, и протягивается, и распространяется. Два значения, оба существенные. Но мы говорим пока просто одно за другим. И значит, протягивается и распространяется. Ациюм раглей ак до конца ног Адама Кадмона. Айошер, просто Йошер, как сказано выше. Шугу мамаш, что это действительно, ад, или точно, ад хацаей айгулей атик ямин, до половины игулим, Атика Йомина. То есть первого парцуфа Ацилута. У нас была такая схема, такой как бы круг. У нас был такой, где-то мы его уже выставляли разок, по-моему. И мы это, где можно видеть это, этот рисунок. Ну, можно себе представить, что это значит, что ноги распространяются точно до половины игулим атика йомина. То есть, будем говорить, до точки нашего мира. Асовим тахат раглав, которые окружают эти игулим, тахат раглав под его ногами, прямого ак, будем говорить, линии ак. Ад 22 шам, до тех пор, до туда, мистеамим раглы гайошер да ак. Там, до туда, там заканчиваются ноги Йошера Адам Кадмон. Точка. Ки им неймар Шираглей ак геммагиим 23 умит паштим адлемата бетох игулей ацмо ацюмам висофам немца шехозер 24 умит дабек им игуль аэйнсов Бехетсид атахтон ашер тахат раглей ак ве им ках гу 25 немца яинсов яирбо мишам улемата дерехкава йошер Велоих Евхинат Мала Умата 26. Машпиим Омекаблим Валькен лоним шах рош акав лемата канал банав бет. Еще раз он будто потом повторяет, но это все очень важные вещи, которые очень надо хорошо себе усвоить, хотя это нам потом нигде мы это практически встречаться не будем, кроме как в ТЭС еще немного. А в Зогаре это вообще этого не найдешь. И все равно это надо, если Ари нам говорит. Где мы остановились? 22-я. А? Киим неймар. Ибо если сказать, если мы скажем Шираглей, ак, что ноги Адам Кадмона, Гем Магиим, они достигают, 23, умит паштим и распространяются, адлемата, до низа, еще ниже, значит, чем центральная точка, бетох и гулей ацмо, вовнутрь самих игулим, нижних игулим, то есть, ацьюмам высофам, до их конца игулим, высофам, сьюм это тоже завершение, высофам и окончание их. Немца находим, тогда мы найдем, или лучше сказать, тогда мы найдем, что хозер, что возвращается тогда, 24, умидапек, и соприкасается тогда им игуль аэньсов, тогда этот кав соприкасается, соприкасался бы с игулем Адама, с игулем бесконечности, света бесконечности, бахэцци атахтон, в нижней части, ашер тахат, которая ниже, раглая, которая под ногами Адама Кадмона. В им каху, если это так, 25 немца, то находим и аэйнсов, что аэйнсов светил бы Яир, светил бы в нем Мишаму Ламата, в этом кав, который ниже бы пошел бы еще, в нижнем полушарии, скажем, то он бы светил бы в нем оттуда и вниз. Дерах кава Йошер, через линию Йошера, светил бы, да, кава Йошер. Вело их е, и тогда не было бы финат малого мата, аспекта выше и ниже. 26. Машпиим умекаблим, дающий и получающий. Видишь, что говорит? Валькен лоним шах роша кав лемата, и поэтому голова или вершина линии кава не протянулась голова кава вниз. Каналь, как сказано выше, бана в бет, во втором параграфе. То есть он не идет вниз, чтобы он выходил опять, кав вышел бы из низа. Мы уже говорили об этом. Иначе не было бы ни выше, ни ниже. А смотри, что мы отсюда берем. Все, что мы учим отсюда, но у нас абсолютное приложение есть к тому, что мы к нашему развитию и вообще ко всему, по всем понятиям, что есть в мире. Отсюда мы видим, что выше, ниже, что аспект выше, ниже, и аспект, то есть субординации выше, ниже, заложен уже изначально в самом творении через кав. Видишь, да? А все, что не занимается, все, что не... То есть все имеет выше и ниже. По своей природе вещей. И, конечно же, это начинается, когда человек работает над собой. Но все это есть именно выше, ниже, и это целая иерархия сил мироздания, мы видим отсюда, что она, откуда она происходит. А не как религиозные деятели, я говорил уже ранее со многими, и для них это все, все горизонтально. 26 после точки. Вегиней. Акляль 27 гауле. Векицур. Гузе. Ки раглей ак де йошер. Иней гем бит паштим. Веним шахим. Аде 28 хецаим атахтоним. Шель игулим. Де атик йомин. Мецад мата. Ваофен. Ки игулей атик йомин. Макифим 29. Савив раглей. Йошер де ак. 26 после точки. И выгинай вот Акляль Гауле. Важный принцип. Ведущий принцип, он говорит. Бекицур гузе. Вкратце. Он состоит в следующем. Кираглей ак де йошер. Ибо что ноги Адам Кадмона Йошера. Гиней гэммит паштин. Так вот они распространяются. В ним шахим и протягиваются. Смотри, здесь он поменял этот порядок. Сначала раньше говорил ним шахим, а теперь говорит, а потом сначала здесь говорит, поменял он их. Да? Распространяются и протягиваются. Ада 28 хэцаим атахтоним до нижней половины шель игулим. Игулим от игулим. Нижней половины игулим от игулим. Де атик йомин, атика йомина. Мецат мата с нижней стороны. То есть мы, как мы и говорили, до центра. Баофен таким образом, что ки игулей атик йомин, что игулим атика йомина. Макифим, они окружают. С 29 савив раглей йошер да ак. Они окружают вокруг ног Йошера Адама Кадмона. Дело в том, что почему атик он им говорит? Потому что атик, как сказать, атик это последний, у которого, который еще имеет игулим, как сказать, по первого сокращения. Понятно? Первого сокращения. А поэтому он еще относится как бы в этом плане, во плане игулим своих, к первому, как бы первому сокращению. Понятно? Поэтому он берет атик к этому. А уже Ариханпин, его уже игулим, они уже отходят, будем говорить, от второго, от места сокращения, где парса идет. У нас был такой чертеж, да? Помнишь, такой чертеж был у нас? Круги, там круги были одни только, и прямой свет выходил вверх, как бы. 29. Амнам, коль шаара раглаем де йошер, киван кигон раглей атик, вераглей 30, ариханпин, вераглей зиранпин, вераглей нуква, кулам истеамим башва аахат, вегу ада хацаи, ад хацаи 31, атахтоним, шель игулей, ариханпин мецад мата, баофен, ки игулей ариханпин, гэмма кифим 32, висововим, тахат коль раглей, ганаль. кула. Ну, то, что я немножко попробовал сказать сам. Не сам, что я просто раньше его сказал. 29. Амнам, однако, коль шаара раглаем де йошер, все остальные ноги йошера. Как, например, раглай атик, ноги атика, да? Но йошера. Выраглай и ноги 30, арих анпина. Выраглай зейранпина, ноги зейранпина. Ацилут все имею в виду, конечно. Выраглай нуква и ноги нуквы. Кулам мистаямим, они все завершаются. Башва ахат в одной равномерности, в одной равномерности, то есть на парсе, парса. Вегу ад хецей атахтоним, и это до 31, до второй, до половины, нижней половины, смотри, до нижней половины. Игулей ариханпин, игулим ариханпин, от игулим ариханпина, мецат мата, с нижней стороны. Так же самое, как и было с атик по отношению к ногам ака, да? Как вы говорили. Там это было по цимцум алаф, а здесь цимцум бет, по второму сокращению. Баофен, таким образом, что игуки игулей ариха анпин, что игулим ариха анпина, гэмма кефим, они окружающие. 32, высововим, окружают, и еще другое слово на окружают. Тонкое, очень тонкое различие между ними, оно пока нам не нужно. Макифим у высововим, они окружают митахат коль раглей аганаль кулам, под всеми ногами, как сказано выше. Все это, то есть со всеми, все ноги, будем говорить, до парсы. А больше не идет свет, так? Больше сесикан заканчивается уже и йошер, в принципе. Амнам. Йошер имеется в виду, оканчивается здесь йошер, свет бесконечности. Амнам, точка, 32, точка. Амнам. Еш пхинот парцуфим. Шейнам гевогим. 33. Кому там? Кыгон. Абову има. Шешиур коматам. Мегагарон. Деариханпин. Ад гатибур. Шель ариханпин бельваде. 34. Вехен парцуф лея. Шеги матхелет. Мегадаат дезеранпин. Ад хахазе шило, кмоше хто в бомикому. В эйлу 35 апарцуфим, эйн раглейгем нотим, ад раглей ариханбин. Кигем кицарей кома, ибо, окей, вехоль эхад гитбаэр 36 бомикому випрату. Это деталь, которую он сейчас нам расскажет. Просто важно знать. И дальше идем. Да? Какая где у нас? 29? 32. 32. Да. Амнам. Там тоже Амнам был. Амнам, однако, есть пхинат парцуфим. Слушай внимательно. Однако есть такие ступени парцуфим, шейнам гвогим, 33 камотам, что их камотам, что их уровни, камотам, их уровни, эйнам гвогим, они не высокие, небольшие, невысокие уровни у них. Кыгон, как, например, абавыима, Да? Або вима мира ацилут. Что значит они невысокие? Шишьюр коматам, что их абовыима, например, их шиур коматам, что уровень их, еще раз, что мера их уровня, мегагарон, от гарона, от горла ариханпина, адхатибур шель ариханпин бельва, до табура ариханпина только лишь. Так. Что это значит? Что это значит? Представь себе атик, так? От атика, да? Давай так будем говорить. Атик идет от табура Адам Кадмона, будем говорить, и до Парсы. Так? До Парсы. Полная мера, будем говорить. Ацилута. Так вот, атик от его головы, от его, то есть от его П, от его рта, так, от его, ниже его трех первых, начинается ариханпин, так или нет? То есть ариханпин надевает атик от его тела, от его семь нижних, семь нижних атика, он его одевает. Так вот, он одевает его и протягивается до Парсы ариханпин. А на ариханпин надеваются все остальные парцуфим мира Ацилут. Так вот, первое, что одевается на него, не что первое на него надевается, у ариханпина тоже есть своя голова. Так или нет? А голова его одевается на, как мы говорили, на эти семь нижних, так? Семь нижних, то есть его голова, будем говорить так, его голова, она одевается от П атика. Так вот, три сфероты атика теперь, три голова, три сфероты атика, они есть. Ой, sorry, три сфероты, не три сфероты. Так вот, в ариханпин что-то происходит специально. Я просто пару слов расскажу. Уже мы знаем об этом. Но еще раз хочу. Что в ариханпин что-то произошло такое очень важное. Чтобы важный тикун был. Очень важный тикун. Чтобы не было больше, не произошло больше такого, как бы сказать, такого притягивания света, чтобы Абов и Има могли сделать такой кадлут, как в мире Никудим до этого, чтобы там пробил так свет, чтобы было опять разбиение. Поэтому бина вышла из головы ариханпина. И получается, в голове у ариханпина у него есть две сфероты, кетер хохма, а потом бина выходит из головы, да? Бина выходит из головы, и на вот эту бину одевается еще следующий парцуф. Одевается парцуф Абавыима. И вот этот парцуф Абавыима, он протягивается до табура ариханпина. А табура ариханпина, он еще как? Ноги ариханпина, они заканчиваются, представь себе, ноги ариханпина, они заканчиваются на парсе. Так? А до этого есть у ариханпина, есть у него хазе, то есть грудь, место у него хазе есть, так, и есть у него место еще табур. А после табура что еще идет? Нецагот и сот и малхут. Так? Так вот, у него разговор есть такой, что мы говорим у него тоже про табур, так как Абов и Има, они доходят до табура. Так? До табура ариханпина. А под табором ариханпина, то есть, это еще есть место, потом ноги, ноги ариханпина. Так вот, они не доходят до ноги, они не совпадают, ноги Абовы Има, они не доходят до парсы. Понятно? У них короткая у них, как он говорит, короткая у них парцов. До табора. А под табором у них, под табором там зон. да, по табурам Ариханпина, на них одевается зон. На него одевается зон. Вот это что он хочет нам сказать. Просто так, между прочим, чтобы мы это знали. Не проблема. 34. Вехен парцуф лея. И также парцуф лея, он говорит. Лея — это нуква над нуква верхней части парцуфа. То есть парцуфа зейранпин над как сказать, над хазе, то есть верхней части, две части парцуфа, да, у зейранпин, верхняя и нижняя, всегда, всегда начиная с мира, вчера всегда начиная со второго сокращения есть две части парцуфа, верхняя и нижняя. Так вот, в верхней части есть и зейранпин, и его нуква, и в нижней тоже есть своя нуква. В верхней части парцуф нуква, нуква — это лея называется. То есть это от бины или от бины. А внизу, в нижней части зеренпина, там Рахель. Так вот Лея, он говорит, смотри, что он говорит про Лея. Лея шеги митаха ми шеги матхелет мигадад зеренпина. Что Лея начинается от дат зеренпина. Ну, представь себе зеренпин. Так? И зеренпин, у него есть 10, у него есть 6 сферот, конечно, но когда всегда 6 говорим по отношению ко всему, от силуту, да? Общие, у него 6 сферот по отношению ко всему от силуту. Но самого себя, для себя, все имеет 10, так, или 5, или 10, как мы говорим. А здесь он нам раскладку делает на 10. Так вот, если мы видим, что Зейранпин имеет 10 сферот своих, то начиная с дат, так, он тоже говорит, то есть хохма, бина и дат, всегда есть хохма, бина и дат между ними. Так вот, дат, это начинает дат с Иранпин, это его да, понятно, дат — это его лицевая сторона, передняя сторона. Так вот, с задней стороны Зейранпина, там место со стороны дат, но с задней стороны там место лея. Потому что шука передняя сзади, особенно выражена передняя сзади, задняя сторона, конечно, в зейранпин. Зейранпин имеет переднюю, заднюю сторону, так? Право и лево. Понятно? Еще выше и ниже. То есть больше получается измерений, когда мы доходим к зейранпину. Так вот, дат, начиная с дат, к нему от дат у него начинается парцуф лея. А как будем учить? Он не объясняет сейчас. А до хазе, она идет до, она у него протягивается до хазе, так, до, как мы говорим, до хазе, в общем, до парса, будем говорить, его парса, то есть до половины парцуфа зейранпин. Так? И она и есть его нуква. Потому что все, что имеет, начиная зейранпин, начиная, в принципе, с нижней части бины, все, что называется мир, особенно зейранпин и малхут, все должно иметь мужскую и женскую. Это, наверное, называется мир. Дохазе она имеет. Кмоше амру бэмэкому. Как мы напишем, или как я напишу, он говорит, в своем месте. Точка. Есть? В эйлу 35 апарцуфим. И вот эти парцуфим. Эйн раклэгэм нот им. Их ноги, они не доходят, не склоняются до ног Ариха Анфина, то есть не доходят до парса. Кигем кацрей кома, ибо они короткие, имеют короткие уровни. Вехоль эхад идбаэр бимакомо, 36 бимакомо бипратун. И каждый из них, мы его объясним на своем месте, видишь, как в своем месте, детально. Так что просто так сказал, и вот уже возьми все, что ты слушаешь, зафиксируй для себя. А потом у тебя там выйдет кусочек там, и будет построено, постепенно увидишь все оно пригодится потом более. В одном аспекте мы учим очень глобально, как здесь мы учим, очень глобально, общее. В другом месте будет детально, и тогда один уровень наложено, будет накладываться на другой. Понятно? Будет больше нюансов и так далее. Дальше еще 37. Вигинай паамахерет шамати мимори раби зихрно левраха. Бейнян друш тикун ариханпин. Эх 38 нолада вияца ваянек мибет пракин татаин дераглы атик йомин. Вишам биарну эх бет пракин 39 татаин аникра аквиим де атик йомин гэм митпаштим йотер лемата мираглей арих анпин вэгэм нихнасим 40 бигвуль олам габрия канискар шам. Я еще добавлю еще одну. Вэвшар ломар килога яках хах эла коден тикун 41 Ацилут. Вахара тикун логу црахлазе шехазар гаатик ласов раглав лемала 42 башваа ахат им раглей ариханпин вицарихиюн. Он здесь что-то теперь пишет здесь Хаим Виталь, что то, что он в другой раз слышал от Ари, и он это записал. И чуть-чуть оно имеет к месту отношение к тому, что мы сейчас рассказываем, но очень слабое, маленькое отношение. Поэтому он сказал, чтобы надо это сказать. Но больше у нас здесь есть неизвестных, которые он сейчас называет, чем то, что к этому предмету разговора, который мы учим. Ну, просто надо. То есть, есть все-таки какое-то отношение к тому, что мы сейчас сказали. 37. Вегина и вот паамахерет шамати мимори раби. И другой раз я слушал от моего учителя раби благословенной памяти, имеется в виду Ари, Бенян Друштикун в отношении пояснения тикуна, исправления или установления Ариханпина. Эх, 38 нолад, как он родился в отца и как он вышел. Для нас самое главное, очень важно для нас этот Ариханпин, конечно, на него все одевается. В отца и он вышел. То есть вышел, значит, вышел к существованию, пришел к существованию. Военек, и он, как сказать, вскармливался. О, слушай внимательно. Мибет праким татаин дераглый атик де йомин. Это просто так он сказал. Ну, слушай просто. И он вскармливался от двух нижних частей ног атика. То есть, на ноги атика, что это ноги атика? Какие сфероты? Нецех и год. Так вот, нецех и год имеют три части, так? Высшая часть, средняя и нижняя. Так вот, что он говорит, что Ариханпин, когда он выходит, Парцуф, что он питался от двух нижних частей ног атика, нецахот, но нижние, так, третья, нижняя часть, йомин. А питание происходит следующим образом. Я чуть-чуть расскажу в двух словах просто. Что когда рождается парцуф, да, то он всегда падает сначала под парса. Так? При рождении он падает, после как он рождается, он сразу падает туда. Он не может там устоять. А там под низом есть, сейчас он будет рассказывать, вот эти две нижние, только нижние части, самые нижние части Нецах и Ход от Атика. Так? Они называются Тодададей Байма. Они называются соски, соски животного. Что от них он питается, он еще пока слабенький, а потом он уже может, потому что иначе, как же он может быть, так не будем говорить, как, почему. Это ему необходимо сначала, чтобы он немножко там попитался, как бы, а потом он поднимается опять в отсилу. Общее. Просто сейчас не надо говорить, почему, от чего, зачем, а так, как это делается и что мы, что надо знать. Вот это надо знать просто чуть-чуть и все, вбирать в себя, но не почему. Это не нужно, еще рано. У нас не хватает еще на это данных. Что, что Ати, что он говорит, что Ариханпин, он, когда он вышел, он питался, именно питался от двух нижних частей ног Атика, то есть Нецах и Ход. Вышам Биарну, и там мы объяснили, он говорит, эх, как Бет Пракин Татаин, как две нижние части 40-39, Аникра и Квиим де Арих де Атик Йомин, которые называются ступни, видишь, да? Ступни Атика Йомина. Он не называет это, как я сказал, ступни Атика Йомина. Гэм митпаштим юа, ступни Атика Йомина. То есть, вот теперь он говорит, как две, так, хорошо, да, что они протягиваются митпаштим, распространяются ютер ламата, о, еще ниже, он говорит, мираглей ариханпин, еще ниже, чем ноги ариханпина, то есть ниже, чем парса мира отсюда. Вэгэм нихнасим, и они вводятся, 40, бигвуль олама брия, они вводятся в территорию мира брия. Канискар шам, как там пояснено, точка. Вэйфшар ломар, это он хотел сказать, что он, что мы сейчас говорили, что все, что надо, зачем он это нам сейчас рассказал это? Что мы учим, что все ноги доходят до, да? Все ноги от Сиута, они доходят до парса, так или нет? Кроме там двух парцуфим, которые он называл, парцуф, да, кроме как парцуф Абаваима, Абаваима доходит только до табура Ариханпина и парцуф Лея. У них короткий парцуф. Тоже понятно, почему у них короткий парцуф. Это две женские, два женских парцуфа. А так он это сказал, что остальные доходят до табора. А здесь он говорит, он смотри, Ариханпин, видишь, он говорит, что Атик, он говорит, что Атик распространяется еще дальше. Ноги, третья часть Нецах и Уот, ног, они распространяются еще ниже, до Брияв. Брияв входит. Вот это он хотел нам показать. Ради этого он это все рассказал нам. Точка. 40. Вэфшар ломар, и можно сказать, киелога яхах, что это не так было. Все правда, что нам рассказывает. И так, даже когда он говорит, что можно сказать, что не так было. Потому что это он говорит, что он, когда он говорит, он не всегда помнит точно, что сказал ему Ари. И это он тоже с неба это дается. Чтобы мы могли работу дать нам. Понятно? Что иногда он так говорит, чтобы дать нам тоже работу. Знает ли он это, не знает ли это, неважно. И можно сказать, что не так это было, он говорит. Эла, но, кодем тикун. Видишь, он говорит, что это так было, что они точно опустились вниз, это точно. Понятно? Но что он говорит, что это не так? До тикуна или после тикуна? Да? До установления отсюда или после установления отсюда. Вот это он говорит, может быть, не так. Эла, но, кодем тикун, Ишан говорит, но прежде тикуна ацилута, прежде установления ацилута, исправления ацилута, то есть установки у ацилута, вахара тикун, и после тикуна, после коррекции, вот так он говорит, что он говорит, что но Эла Кодема Тикуна Ацилут, что это было, слышал, он говорит, что эти ноги протянулись до Брия прежде Тикуна Ацилута. До этого. Понятно? То есть Арих протянулся тогда, а потом еще было распространение Арихан, Пиндагаль и так далее. Так он говорит, что это прежде этого было уже. Вахара Тикун, но уже после исправления, как потом уже весь мир Ацилут уже был построен, да? Как мы говорим, как он построен, весь мир Ацилут, Логу Црахлазе уже не требовалось это. Понятно? Этот выход этих двух, этих сосков, как мы говорили, этих нижних, нижних частей Нецах и Год, ног, Атика нужен был только для того, чтобы, как он поясняет, чтобы сделать мир Ацилут, а уже потом не требовалось. Вот он добавляет нам, это не относится к этому материалу, который мы сейчас проходим. Но все равно хорошо знать. Ше хазарга Атик, о, что тогда вернулся Атик, ласов раглав лемала, и подтянул свои ноги кверху. Куда кверху? Над Парса, до Парсы, так или нет? Он вышел же до, он вышел же в Брия. А так теперь он подтянул свои ноги уже после того, как уже исправился, уже весь мир Ацилут уже, будем говорить, установился. Тогда он подтянул свои ноги, он, видишь, Ласов подтянул свои ноги, собрал свои ноги, подтянул, я говорю, просто свои ноги вверх. Видишь, говорит, 42, Багашва Аахад в одной равномерности. Им Раглей Ариханпин, с ногами Ариханпина. Вы царих июн, это будет сокращение, вы царих июн. И здесь необходимо очень особое внимание. Понятно? Ну вот, я думаю, что на этом мы и закончим этот урок. Очень важный сейчас этот урок. Все, что мы сейчас учим, это большое. Громаднейший свет дает нам, что мы сейчас учим. Постепенно у нас наберется столько информации, столько ощущений, столько килим. Без подготовки невозможно, а с подготовкой килим можно быть больше и больше, деглубше и больше ощущать вечность и божественность мироздания.